Находясь в чистом мире и будучи нечестиво воскрешенным, Хаку воспринимал нечто подобное мандалам, причем, одно хорошо запомнившееся изображение сочетало в себе центральную спираль очага чакры, языки пламени в окружении и на периферии внутри лепестков веточки, характерные для Камон-Юки, гербовой снежинки клана. Вспомнил Эзра и о том, как еще в бытность живым Хаку видел многие сотни ниндзя, с которыми общался или дрался Мамачи-Забуза. Так вот, у избранных имелись амулеты из чакропроводящего металла с кристалликами в центре, орнамент напоминал одновременно мандалу и фуин-дзюцу. Претендент на титул Мизукаге желал заполучить один из таких трофеев времен Второй мировой войны и разгрома клана Узумаки, но не судьба. А еще Хак увидел в одной из деревенек на стене хибары вязанную мандалу восьмеричной симметрии, там они с Забузой искали старого джонина, что по анализам слухов мог бы помочь с освоением врат Хачимон, но им обломилось. Размышлявший Эзра зацепился за само определение мандалы, схематичное изображение. Применимо ли к вратам Хачимона как каскад шлюзов Мандалора, образное представление вкупе с символизмом натолкнули на буквально накануне анализируемое воспоминание о первом опыте ритуального зачатия при помощи силы. Вот какого ключа не хватает, умозрительно представляемого образа конкретных врат Хачимон, как Суитан Дзюцу водяного дракона. Новый виток раздумий привел к череде интересных выводов. Какой может быть джедайский аналог мандаларских методик? Они всяко взаимосвязаны из-за фатальных последствий для СЦЧ, находящейся в переходном состоянии развязывания узлов врат Хачимон в корневую структуру силовиков. Так или эдак, но функционал СЦЧ сохраняется, проводить энергию от источника или наружу. С этой точки зрения врата Хачимон идентичны Медихлорианам. Применимы ли к ним те же приемы? Природа, фанатка принципа самоподобия. Если расплелась крупная структура, то мелкие наверняка ее повторяют. Медихлорианы неизменчивы структурно, но они сами внутри клеток могут создавать структуры, схемы, маленькие воротца-оконца. Значит, в том и другом варианте есть образы-ключи, они не обязательно должны быть похожими. А если опять обратиться к аналогиям, то магнитикам проще выстроить по линиям железные опилки, нежели раскрутить ротор. Вдобавок, связанный узел едва ли перевяжешь, а вот из кирпичиков можно построить много всего разнообразного. Понятное дело, что подобные знания ранжированы по посвящению и всяко стерегутся. Падшим джедаям невозможно практиковать приемы врат Хачимон, значит, упор в другой тип. Ситхи, разрабатывающие жизненные центры СЦЧ, определенно начинают с нижнего узла, самого грубого, животного и агрессивного. В отсутствии клапана для спуска энергетического шлака скорее зарождается своего рода наркотическая зависимость, нежели происходит пагубная деформация. Отсюда получается, что падение и возвращение джедая – это просто смена источника и направления питающего потока энергии, всего лишь. Причем, именно джедайский вариант, от Медихлориан, является противоестественным путем, субъективное мнение Эзры. Как бы то ни было, жизненные центры тоже представляют из себя сплетение, требующее одновременно двух подходов, как вся СЦЧ, стыкующая бренную плоть и душу. Итог, все упирается в ключевой образ. Прячь на видном месте, пережившая все катаклизмы эмблема силы, используемая орденом джедаев. Сплошной черный треугольник, посередь которого контур белого треугольника вершиной вниз. Однако, если приглядеться, каноническое изображение таково, что большой треугольник разделен на четыре равные доли. Символ разобщения, а не триединства, трех аспектов силы и прочего, упоминаемого сатиль на лекциях. Но даже если так, образ-ключ должен сработать, упорядочив Медихлорианы. Эзра еще подумал, что вместо умозрительной отмычки обязательно должен сгодиться и код из ручных печатей. Работа дзюцу зиждется на задании свойств и формы энергии, как для внешнего воздействия, так и для внутреннего. Приемы силы во многом похожи на дзюцу. Уместно ли сравнивать очаг чакры с Медихлорианами? Последствия открытия нано-врат в каждой клетке организма катастрофичны для тех, у кого слабо развита СЦЧ. Шиноби с детства развиваются. Сам очаг чакры предполагает стягивание физической энергии ян со всего тела, ведь эта система естественным образом охватывает организм. И цель открытия врат Хачимон заключается в поэтапном увеличении возможностей организма путем вливания энергии. Наверняка структура из Медихлориан также способны усложняться восьмикратно с соответствующей градацией проводимой испускаемой мощности. Это два разных вида энергии, вернее, одна живая сила, прошедшая через разные фильтры. Или же нет, в любом случае, к Как решил Эзра, ему следовало сперва научиться открывать врата Хачимон, обязательно в обе стороны, нельзя отказываться. Он уже опробовал приемы силы из выделяемых джедаями аспектов, шагов освоения, контроль ощущения, изменения. Никаких принципиальных проблем не обнаружилось. Ему ли пенять Голокрон за лукавство, возможно, как для силовиков дико прозвучит приравнивание мидихлориан к паразитам, так и для шиноби крамольно мысль развернуть поток из очага чакры вспять, чтобы расщеплять энергию из СЦЧ на составные компоненты иньян. Хотя те же врата Хачимон, Забуза как-то говорил о том, что существуют Интон, высвобождение инь, Йотан, высвобождение ян, Анмьотан, высвобождение иньян. Последнее, парадокс, так и не объясненный Забузой. Парадокс потому, что шиноби при помощи двойной спирали как бы сжимает внутри себя энергии иньян так, чтобы в некой точке преломления перехода генерации запустился очаг чакры, начинающий продуцировать чакру и по спирали же заполнять ею СЦЧ, называемую Кейракуки, откуда потом чакра через Тенкитсу высвобождается в виде ниндзюцу. По легендам ниндзя только сам Рикуда Синнин применял Анмьотан, а вот Интон и Йотан покорился некоторым из Кагия. Тем временем Сабин вымотала Гере все нервы, в отсутствие настроения Твиллика посадила призрак в Джотеле, маленьком поселении, разросшимся вокруг кантины пит-стоп старого Джо и названном в честь этого заведения и его владельца расы Эдхриан. Удобное место для отдыха и торговли, вокруг которого в пределах получаса лета на спидере располагалось около десятка крупных фермерских хозяйств. Так что спектры и поели отлично, и вечер приятно провели за азартными играми да танцами с караоке, и затарились свезенной провизией, щедро расплатившись по ценам столичной розницы. Эзра вечерком ублажил Сабин, разрядив негативные эмоции через шлюзовые клапаны, но еще и опустошив так, чтобы ей думать не хотелось, лишь бы лечь и заснуть. Авось поутру выветрится неприятный разговор, состоявшийся в перерыве перед занятием шлюзами Мандалора и после того, как Сабин избила боксерскую грушу. «Эзра, ты в курсе, кто такой Фалкрам?» — взыскательно осведомилась Сабин, вытерев пот с лица и шеи. Кондиционер не вполне справлялся с задачей. «Ты, что за дурацкая манера отвечать вопросом на вопрос? Если б я знала, то не спрашивала бы», — раздраженно ответила Сабин, еще раз ударив грушу. «Ну, если я тебе скажу, то нарушу свое обещание, данное Гере», — потупил взор Эзра. «Вы», — Сабин аж задохнулась от наплыва чувств, ощущая себя преданной идиоткой. «Повстанцы», — твердо произнес парень, подняв угрюмое лицо и встретившись с пылающими праведным гневом очами. «Нас всех гложет совесть за диверсию в штабе и убийство в Джаггернауте, нас всех страшат беды с неизбежным морем крови в разжигаемой нами гражданской войне», — сделал акцент Эзра. «Совесть отличает повстанцев от террористов, Сабин. К сожалению, я еще мало знаю и плохо соображаю, но волею судеб показался в стычке с империей Палпатина, а бездействие – не зачет. Ты стал жестче, Эзра», — с горечью в голосе Сабин первой отвернула взгляд. «Ты сама способствовала тому, чтобы я отверг сентиментальность, заставляя себя перестать видеть в тебе объект сексуального влечения и прекратить считать тебя годной в матери моих детей», — Сабин из клана Врен Дома Висла народа Мандалора официальным тоном заявил рано мужающий парень, сам себе подтерший сопельки. «Да как ты не поймешь, Эзра, безродный лотолианец с аграрной планетки, а я родовитая мандалорка, принадлежащая клану», — горько воскликнула Сабин. «Что бы я себе не воображала, на меня и мое потомство заявит права, и не тебе тягаться с домом Висла и мандалорцами», — запальчиво высказалась девушка, повысив голос. «Ну, так давай я помогу тебе изъять те десятки ежедневно гибнущих яйцеклеток и размножу их в триллионы, чтобы распространить в донорские банки вместе с моим семенем», — столь же импульсивно предложил подросток. «Если у клана и дома нет денег на колбы или суррогатных матерей, так давай им пошлем миллиард, а еще обязательно исполним вендетту против всего рода, что подставил тебя. Мы тут империю свергаем, чего нам стоит обезглавить и обескровить какой-то там дом, Эзра», — обескураженно пораженно выдохнула Сабин, прикрыв рот ладошкой. «Да, я Эзра Бриджер, и тебе достаточно сказать мне, да чтобы я сделал тебя Мандалором. Нет, я, вот», — указывающий перст сердито и обидчиво ткнул в хмурый лоб девчонки. «Ты избегаешь ответственности, Сабин, поэтому прекращай впустую задавать серьезные вопросы. И это, раздевайся уже, давай, пора заняться шлюзами и баиньки». Сам Бриджер после вспыльчиво тяжелого разговора и болезненного для себя теребления врат Хачимон тоже лег пораньше в большом, но одноместном номере люкс, дабы снявшие апартаменты Гера и Конан спокойно насладились друг дружкой и поздно встали, давши набить джедаю много утренних часов на самостоятельные эксперименты. Эзра решил без подсказок опробовать пропускание чакры через кайбер-кристаллы, впервые брался изучать их. Сперва один из упари подвергся методу проб и ошибок. Эмпирическим путем шиноби джедай выяснил, что ниндзюцу потока ветра становится морозным, теряя строгую направленность. На электричество, воду и лед этот кайбер-кристалл не реагировал. Это вполне согласовывалось с применением его племенем Вуки и тем знанием Эзры, что камень получился из-за работы древнего силового компьютера, произведенного в бесконечной империи Раката. Просто воздух остужался, чтобы влага конденсировалась и потом таяла свободно. Трофейный прозрачный монокристалл горного хрусталя, казалось, стихийную чакру гордо игнорировал, и срез спокойно проходил сквозь него, хотя были надежды, родившиеся из подмеченного феномена отсутствия преломления света. Однако стоило пустить форс-чакру, смесь обычного сырца с силой, как произошла какая-то непонятная реакция. Уникальные свойства во всей красе проявились при стихийной форс-чакре. Струи воды и ветра приобрели трубопроводную ровность, глыба льда получилась монолитной, молния – прямой. Пометуя о потрескавшемся синем хрустале, Эзра попробовал применить силовую ковку через кайбер-кристалл, и, когда приноровился, подивился чрезвычайной легкости восстановления однородности структуры. И 10 минут не прошло, как на ладони лежал идеальный монокристалл синего хрусталя. Вдобавок, воздействие силовой ковкой на оцарапанную дюрастель пластоид помимо смыкания борозд привели к началу кристаллизации вещества. Плохо это или хорошо, но кайбер-кристалл определенно стремился быть занятым в ювелирном деле. Оказавшись в кейсе с коллекцией самоцветов, все дефекты которых он постепенно устранял, просто лежа рядом с ними. Бывший владелец всего 4 дня назад обнаружил это сокровище и еще не успел заметить все его уникальные свойства. Собственно, именно кайбер-кристалл решал проблему шиноби джедая с гиперудаленным управлением своим клоном. Нелотельский, разумеется, выбрал один из упари, решив добиваться с ним настройки или резонанса, чем сила не шутит. Привычным образом размягчил его и слепил шарик. При помощи теневого клона, удерживая шарообразную форму, Эзра применил сверхъестественную способность монолитности от другого кайбер-кристалла. Буквально на глазах упари приобрел форму гексаромбододекаэдра, соответствовавшего молекулярной структуре. Эзра долго возился, прежде чем присытил бездонный упари сырцом своей форс-чакры, добившись лавинообразного изменения кайбер-кристалла, из поглотителя энергии преобразовавшегося в ее источник, подобно мефиту в световом мече Конана. Способность понижать температуру лишь воздуха осталась неизменной, из-за чего Эзра забраковал упари для использования в ледяном мече. Разделив камень пополам, он создал ледяного клона и поигрался с местом размещения половинки. К сожалению, способность кайбер-кристалла в данном случае превратилась в побочный эффект. Все вокруг клона начинало остужаться. С теневым клоном точно так же. Зато триединый получился сносным, из-за холодного дыхания окоченевшего трупа. Полет на Боросы обратно занял 1.5 суток, в основном из-за долгого торга с брабами за оборудование и последующей ночевки на окраине той системы. Главное, эксперимент шиноби джедая удался. Эзра чувствовал вторую половинку и через нее смог воспринять мир посредством клона. И только. Проведение приемов силы сходу провалилось, однако достигнутый результат уже сулил огромные преимущества и широкие перспективы. Начать хотя бы с автономного существования с легким доступом в планетарный галанит Лотала. Если удастся наладить преобразование силы в чакру, то вообще сказка, а так расход энергии слишком велик для недельного существования, разве что ввести клонов в подобие анабиоза или стазиса. За день перевоплощенный в скромного фермера клон успешно добрался до старой коммуникационной вышки в 30 километрах от Лотала и благополучно израсходовался в укромном месте, ввергнув Эзру в срочные поиски иного решения проблемы с заявленным зачатием. Все эти судорожные телодвижения напоминали шиноби джедаю мышиную возню, а не основание великого клана имени себя. Постепенно до подростка стало доходить, что это все еще вряд ли цветочки, а ягодки будут много позже. Отступиться, провал испытания на решимость и сообразительность поставит крест на создании клана и обесценит уже совершенные жертвы. С другой заботой все обстояло куда легче, ввиду многочисленности нуждающихся в хорошем финансировании энтузиастов-повстанцев. Поэтому Эзра не зажал открытие монолитности, а после корабельного ужина на орбите Бороса устроил маленькое шоу в кают-компании, хотя бы в собственных глазах умаляющие уничижительные ассоциации с мышиной вознёй и оправдывающие воззвание к живой силе не спаслать ему подсказку о личном фронте. «Ты решил развеселить нас фокусами, Эзра?» — полушутя поинтересовалась Сабин, глядя на расставляемые на столике чашечки. Желавшая забыть вчерашний разговор, девушка на самом деле ждала приятных впечатлений и хотела посетить цирк, с тоской вспомнив детство и отца, ныне заложника империи, из-за ее побега. «Что-то вроде», — загадочно улыбнулся Эзра, ручками извлекая из ящика довольно существенный обломок с глыбы кварца. Ответил ей так, словно все между ними осталось по-прежнему, а вчерашний диалог померещился во сне. Сперва прелюдия, потом: «Вы нам мозги, хрыхы», — хохотнул Зеп, лишь прянув ушами на строгие взгляды Гера и Канана. «Твоя проницательность поднимается, Зеп», — покивал Эзра, слегка смущаясь взрослости, но упорно продолжая делать намеки ниже пояса, дескать, тоже в теме. Достав на раскрытой ладони обычный кварцевый окатыш с кулак размером и зажав в правом кулаке кайбер-кристалл, сидящий на ховеркресле фокусник принялся водить правой рукой над левой, сосредоточенно приговаривая: «Кручу-верчу, хаттана, крутить хочу, кручу-верчу, хаттана, крутить хочу». Прямо на глазах зрителей вынутый из реки на баросинированный белесый булыжник, став парить в сантиметре над ладонью, начал принимать идеальную форму шара. По мере сглаживания и наведения глянца на боках камня красиво змеились разводы, сигнализирующие о каскадных изменениях внутренней структуры минерала. «Канан, зажми, пожалуйста, кайбер-кристалл в кулаке и просто направь через него силовую ковку на вот этот камень, в целом», — важно попросил Эзра, видя, что не особо впечатлил взыскательную публику, привыкшую к чудесам силы. «Я формую». «Хорошо», — без вопросов согласился пронзительно смотрящий Канан. В его кулачище кристалл потерялся. Оба силовика сконцентрировались. Более минуты ничего не происходило, и Зеп уже готов был брякнуть прикол, как висящий между подростковых рук камень поплыл. Процесс постепенно ускорялся, и вскоре невзрачный кварцевый обломок приобрел форму классической огранки трапециевидным багетом, раскрывающим богатую узорчатость кварца. Непрошибаемое спокойствие Канана растрескалось удивлением и раскрасилось стыдом, что в прошедшей юности он сам не додумался зашибать деньги тривиальным исправлением дефектных самоцветов. «Достаточно, Канан. Теперь, пожалуйста, выкуем песок», — произнес раздувающийся от важности Эзра, опуская восхитивший Сабин результат на типичную кухонную доску, где уже покоился шарик. «Осторожно, ребра бритвенно острые», — предупредил фокусник протянувшего свою полосатую загребущую хваталку. «ГРХ», — неопределенно выдал Зеп, пуча буркала на полупрозрачную хрень. Тем временем перемешивающаяся над ладонью Эзры горсть обычного кварцевого песка с той же реки начала слипаться, быстро образуя ровно мутный кристалл кварца в форме пирамидки. «Достаточно, Канан. Теперь, пожалуйста, выкуем стеклодувное крошево цветного хрусталя», — ровным тоном попросил Эзра, когда поставил очередной образец на разделочную дощечку из врошировской древесины и смешал в одной чаше три состава: синюю, желтую и прозрачную — бывшие рюмки купленных в магазине брабов и тщательно измельченных, пока высокие стороны пытались договориться о цене привезенного оборудования для поиска полезных ископаемых. На сей раз левитировавшие крошево почти сразу же начало слипаться, каждый миг завораживающе менялась палитра еще одного образующегося багета, на сей раз прозрачного и красиво переливающегося в свете ламп кают-компании. Круче всего оказалась реакция Чоппера, просчитавшего возможности и мелко завибрировавшего от возбуждения, тогда как Сабин и Гера просто издали восторженный выдох, когда Эзра остановил процесс, левитировав прозрачный хрусталь с богатым спектром зеленых оттенков, даже чуток очаровавших твиллику, в целом прохладную к самоцветам. «Итак, вы стали свидетелями уникальной способности силы моего кайбер-кристалла, выковывания кристаллической монолитности», — торжественно произнес Эзра, горделиво зажимая меж пальцами возвращенный Кананом камень. «Вот это конечный результат обработки». Фокусник крутанул другим кулаком и раскрыл его, показывая содержимое. Лотельский синий монокристалл горного хрусталя. Он полностью однородный и потому кажется искусственным. Раскрыть всю игру света для таких могут лишь формы с сотнями граней. Ну, надо особо заточить воображение и проявить крутую выдержку для придания таких огранок. Над круглым столиком появилась голограмма алмазного багета с 469 гранями. Однако смысла столь заморачиваться я не вижу. Неоднородности выглядят красивее и богаче, придают самоцвету загадочность, наглядность вывода подтверждала сравнение с поделочным хрусталем. Искусственных камней на рынке пруд-пруди, гражданская элита общества предпочитает носить на себе камни притягательного натурального происхождения. По этим соображениям такие вот крупные экземпляры экономически дешевле нескольких вот таких образцов на такой же объем, разница может варьироваться до двух и более порядков. Обалделый зеб присвистнул на слова знатока. Возиться с обработкой мелких камней невыгодно с точки зрения эффективности трудозатрат. Ювелирный лом, имитированный тут песком и стекольным крошевом, в итоговой цене выкованного из него самоцвета составит десятые или даже сотые доли процента. Сложно говорить о рынке композитных кристаллов типа слияния алмазной, сапфировой и рубиновой пыли, но потенциально такие гибриды от джедая будут пользоваться бешеным спросом, особенно с тем учетом, что таким образом изготовленные кристаллы крепче собратьев и фонят настроением создателя. Ну, это я все к тому, что рассредоточенные по галактике повстанцы ведут торговые дела не только на территории империи, но и в сопредельных странах, а там, естественно, не принимают кредиты, зато драгоценные камни с доступной для заказа огранкой и составом разойдутся горячими пирожками на гравиболе. В любом случае по этому поводу не обойтись без консультации экспертов в нескольких смежных областях. Нас точно на такое диво тоже будет крайне высокий спрос, Эзра, тихо и уважительно заметила Гера, еле сдерживающая свою радость и ликование тому, как ее труды и нервы окупаются, зримо приближая свержение императора. «Ты молодец! Потрясающе! Великолепно!» Нашлась Сабин, своими бронеперчатками без опаски сцапав крупный кварцевый багет, прелестный с точки зрения художницы. «Пспизваус!» Разразился тирадой скопидомный чоппер, щелкая манипуляторами и жужжа сервоприводами в попытке преодолеть телекинез и дотянуться до сокровищ. Зебайканана тоже словесно прорвала на скупые реплики. Эзра купался в лучах славы. Идея обогащения в твердой валюте пришлась по вкусу всем без исключения. Алчность. Спектра уже вакцинированы против нее. Правда, жестянке не помогло. Обсуждение рынков сбыта, влияние истории камня с момента нахождения на руднике до мастера, ювелира и прочих тонкостей завершилось тем, что Канану и Эзре, чтобы угомонить разбушевавшегося Чоппера, пришлось здесь и сейчас обработать окуляры дроида, таки захапавшего себе на память оба небольших багета, словно в металлическом ведре дроида переродилась сорока воровка, падкая на все блестящее. На этом фоне как по маслу капитан принял предложение заглянуть в столицу Бороса и затариться ювелирным сырьем, да по возвращении повторить вояж в Лотал-Сити, а готовые изделия придержать до оказии в крупный торговый мир. Совесть едва ли мучила заимевшего опыт шпиона, когда Эзра в монолитном ледяном зеркальце под одеялом проследил за тем, как Гера докладывается голограмме Фалкрама в виде закрепленного за ним абстрактного символа с программно синтезированным голосом, пообещавшим подумать и назначившим следующий сеанс связи с собой на грядущий Биндудей, конец стандартной галактической недели из 5 дней супротив шестеричной убрабов, мерящих сутки 30 часами, месяцы 60 днями, год 6 месяцами с 3-дневными праздниками полнолуния между ними. Глава 48. Фортанаксис. Силовое понимание речи и восприятие эхо мыслей. Вот слагаемые успешного приобретения в столице Бороса целой горсти кайбер-кристаллов. Разумеется, имперские спецы тоже рыскали в их поисках, греша на часто в этом мире встречающийся кристаллический осмий. Этот самый плотный металл входит в состав руд бискороидаониума. Однако для ювелиров Бороса является обыденностью то, что некоторые самородные октаэдры кристаллов алмаза не поддаются огранке, а при нагреве свыше 1000 градусов от замерзания воды вместо сгорания в углекислый газ сперва распадаются алмазной пылью. Развитость открытой империи цивилизации травоядных ящериц не дотягивала до полетов на орбиту, а инспекторы пренебрегли всеми этапами обработки добытого алмазного сырья, иначе бы узнали о выбраковке на распыление в абразивные частицы, более стойкие, нежели ювелирные отходы. Увы, продолжали сказываться последствия отказа Эзры прекратить заниматься неджедайским развитием с Сабин. Галакрон усилила новой логикой свои старые предлоги отказать в обучении оракульской медитации и другим практическим знаниям, пока оба ученика не освоят азы на должном уровне. Это не помешало Эзре при помощи лотельского кайбер-хрусталя идеализировать структуру боросских кайбер-алмазов и после обработки снискать некоторое расположение от одного из кучки. Это способствовало тому, чтобы Канан стала исподволь отговаривать Сабин от занятий с Эзрой, когда вместе с талантливой в технике девушкой приспосабливал алмазные кайбер-кристаллы в лазерные пушки призрака вместо обычных алмазных линз, которые благодаря трубчатой симметрии применялись для выравнивания фокусирования пучка света. Как Эзри повезло понять природу уникального лотельского кайбер-хрусталя, так и Канону удалось познать способности боросских кайбер-алмазов. Усиление пучка света для повышения его мощи и пробивной способности, да улучшенную специфичной обработкой другим кайбер-кристаллом возможность генерации тонкой и прочнейшей арки световой шпаги вместо толстого клинка обычного светового меча. Кайбер-кристаллы из своего старого убежища Эзра забрал, но поторопился их облагородить, отчего потерялась возможность найти друзы, из которых их варварски отломили. Если и были у лотельских кайбер-кристаллов какие-то специфичные для этого мира свойства, то простое и легкое выявление возможно лишь для цельных и самобытных, либо Эзра где-то ошибся, так что оба теперь годились лишь для создания учебных световых мечей. Поскольку Эзра уже считал у Мефита Канона психометрию про особенности ведомых юнлингами поисков в пещере Илума, то без проблем выложил в коробке под тряпицей все наличные кайбер-кристаллы. Джаю ни один не подошел, а учебный ему достался по остаточному принципу, разумеется. К слову, в легальных магазинах Лотал Сити хорошо запомнили визит Гранд Инквизитора, опередившего с находками. Сучий ситх захватил себе аж 3 лотальских кайбер-кристалла. Шиноби джедай существенно заколебался идеей похитить драгоценные самоцветы, но передумал из-за последующего всплеска домыслов о лот-крысе и самих украденных им камнях. У спектров вроде бы выдался выходной день в ожидании инструкции и сеанса связи с фолкромом, однако опытный Джон Йован легко узнал и раскрутил будущего пасынка на секретные сведения, узнал о раздувании кредитов. Ему удалось уговорить Канона и Геру всю очередную партию миллионов вложить в акции строящихся на лотале предприятия и передать ему в рост, а у Эзра и без этого оврал. Но без экивоков он отвлекался на занятия с Джаем. По отработке садоводческих приемов Конситарсата, по исцелениям на примере скота, по смущающей телепатии, поскольку Шиноби джедай отлично контролировал свой разум, а вот начинающий юнлинг раскрывался целиком, выдавая свои мысли о всяком постороннем. Джаю легко и просто удавалось инициировать телепатический сеанс, тогда как Эзре было несоизмеримо проще слушать эхо чужих эмоций и мыслей в живой силе. Бриджеру пришлось также отказаться от желанных банных процедур в пользу занятий с шибко угрюмой Сабин. И вот долгожданный поздний вечер. Отгородившийся ниндзюцу воздушного купола, Эзра создал 3-единого клона для раздвоения восприятия, усилил его бакта-медузой и снабдил половинкой кайбер-алмаза, покамест, не давшего какого-либо побочного эффекта, как морозное дыхание в случае супари. Компанию ему составили созданные с применением силы ледяной и дюжина присыщенных плотной чакрой воздушных клонов. Первый за перевалом превратился в обтекаемую капсулу из пинольда, остальные накачали клона аэрокора легкими газами и в вышине поймали попутный поток ветра, помогший отряду развить рекордную скорость свыше 500 км в час. Оставшейся энергии Эзри едва хватило на контроль экспериментального полета. Подростку хотелось бы заняться интимными играми с Сабин или Мири, целовать и тискать, ритмично скользить внутри. А вот Межин в роли партнерши он не воспринимал, слишком взрослая и неопытная. В помощь рукам сгодятся и дорогие куртизанки, к сожалению, совсем-совсем они не медовые кунайчи. Эзра краем сознания понимал, что тема секса стала для него больной, однако взрослые удовольствия манили нестерпимо. Вдобавок, еще Забуза привил Хаку мысль, что в условиях, когда ты последний носитель геномной линии, о создании клана или хотя бы семьи ниндзя невозможно по тем или иным причинам, нет ничего зазорного в том, чтобы наплодить бастардов, продлевая ценную родовую кровь в лучшие времена. Это имело смысл в условиях гражданской войны в стране воды и политики Мизукаге по ликвидации клановой системы. Истребление коренных родов шиноби на всем архипелаге шло рука об руку с угрозой вырождения самой популяции обладателей очага чакры. Какой же портовый городок без контины с пташками? Вот и на кучерявом острове такая имелась. Совершив подлет со стороны материка, блондинистый клон в роли эксцентричного любителя лотелианской экзотики снял номер и по привычной схеме выгадал момент для распечатывания в платяной шкаф деревянного болвана под ниндзюцу замены тела. Само по себе расстояние запредельное, но рядом с клоном Эзра рассчитывал покорить планку в 100 км, а обратно своим ходом добраться, дождавшись, когда Канон и Джай будут спать и всяко не заметит отлучки. Вольготно устроившись в своей комнате на ферме Коллинзов, Эзра ловил кайф, сминая доставляющую ему удовольствие бакта-медузу в виде женской сиськи, которой суждено напитаться особенной чакрой и вобрать его семя для Джейн Межин, еще пока обхаживаемый Джоном Йованом, тайком рассчитывающим получить компромат на Дева Моргана и захватить контроль над созданной фирмой, юридически владеющей акциями. Пусть эксперимент с другим кайбер-кристаллом не продвинулся дальше первого, зато после нескольких недель опыта в бытность кадетом клон Эзра уже достаточно способен и умел в Ирьонин-дзюцу и Гин-дзюцу, чтобы ублажать женщину так, как ей хочется, совмещая со своими желаниями тискать, переусердствовал. В момент кульминации фигуристая блудница испытала настолько мощный оргазм, что в порыве страсти своими ногтями разодрала спину клиента. Этого хватило, чтобы нестабильный в момент эякуляции клон лопнул, превратившись обратно в ледяную соленую воду. Ранее отработанная уже страховка не подвела. Поддерживающий стихийную завесу в силе форс воздушный клон заодно глушил женские стоны-крики. Медуза мгновенно приросла десятками литров воды, присовокупив их к своему телу. Форс ледяной клон придавил сонную артерию, экстренно усыпляя женщину. Эзра тоже пережил миг блаженной феерии, подстегнутой передачей от клона. Не одну минуту подросток очухивался, а потом его пробило на ха-ха от озарения «пронесу светную глупость надуманной им проблемы», созданная чакрой псевдоплоть абсолютно чиста от медихлориан. Естественно, что обречены на провал все попытки клона или через него применить силу привычным оригиналу образом. Стоило исчезнуть помехи, как вуаля, да здравствует сила. Куй железо, пока горячо. Вот и Эзра, придя в себя и осмыслив суть везения, сумел собраться и подавить похоть, взбодрился, восполнился привычным уже силовым приемом тутаминис, проветрился забегом на 100 километров и увлеченно провел череду опытов. В итоге лучшим вариантом оказалась вставка пирамидальных половинок кайбер-алмаза в бакта-медузы. Одна в себе, вторая внутри реципиента. По ходу дела Шиноби Джедай разглядел широкий потенциал, от скрытного шпионажа через невиновное существо до возможности активации медихлориан, сиречь, инициации простеца в силовика, что для обывателя наверняка окажется вовсе не даром, а губящим проклятием по типу Спайса. Дубль 2 претерпел разительные перемены. Городок хоть и маленький, но клоны сумели найти подходящую супружескую пару средних лет. Шиноби Джедай без особого труда побудил людей заняться любовью и потом дал им силы на второй заход, чтобы ему самому покорилось километровое расстояние. Через подсаженную уже дважды как состоявшейся матери бакта-медузу с кайбер-кристаллом внутри Эзра смог применить ритуальное благословение силы, не требовавшие превозмогать фригидность или увечья, а всего лишь и надо было, что подкинуть дровишки в затухающий костер супружеской любви и помочь зачать людям третьего ребенка с дарованием ему восприимчивости к силе. В итоге с последним получился облом, а сама медуза восьмикратно перестаралась с количеством зародышей. Ну, Эзра имел пул подопытных лотелианцев и пример мандаларцев, предотвращающих вырождение своей популяции. О, Шиноби Джедай после смущающих игр со второй супружеской парой понял корень своих неудач. Он сам, вернее, его восприятие собственной деятельности как порицаемой. Пришлось выкроить получас на медитацию и самовнушение о том, как он поможет счастливцам освежить их отношения. Эзра сумел отрешиться от собственно самого процесса соития, однако той резонансной вспышки силы, как тогда звуки, он не ощутил, значит, ритуальный прием силы опять не удался в полной мере. Запасной план тоже имелся, мед от медузы вкупе с гиндзюцу вполне сгодятся для совершения импринтинга Джона на Джейн с целью обеспечить его лояльность до погребального костра. Пацан старательно задавливал тот факт, что он намеревался в скором будущем втихомолку оплодотворить своим семенем мать друга. Успевший благополучно подселить к Джейн Коллинс модернизированную версию конструкта, Эзра даже смог вздремнуть часик, вот только проснулся от негативно окрашенной бури чувств, порожденных мистикой сновидения, запомнившегося по финалу. Округлый лот кенгуру с выводком детишек в своей сумке тихонько крался от группы сородичей, как вдруг кто-то из них закричал, тыча перстом в спину перца. Карманник. Сопоставить вещий сон с реальностью много мозгов не потребовалось, как раз те дети кенгурята в оптимальном возрасте для начала обучения владению геномом. Недвусмысленное предостережение и предупреждение от живой силы, ирония судьбы, решение проблемы привело к отказу от затей. На самом деле, кланы так не строятся. Правильно Сабин покорежилась от предложения разбазарить наследие крови. Либо полеты в команде призрака, либо становление клана Бриджерюки из Шиноби Джедаев. Другой вопрос – разработка приема зачатия силы с применением кайбер-кристалла и правильно настроенной бакта-медузы. Даже если не удастся с ритуальным благословением силы, то восстановить целостность кайбер-алмаза и до поры оставить его идеально подходящим наследством будущего джедая внутри него самого вместе со скрывающей от поисков бакта-медузой, можно и нужно. Но, чтобы гарантированно зарождать джедаев, надо сперва разобраться с процессом появления в клетках мидихлориан и качественно усовершенствовать дзюцу медузы, а также сыскать добровольцев или просто подходящих кандидатов, лучше вне круга текущих знакомств. И да, коли уж заботиться о процветании своей лотолианской расы, то надо выяснить список молодоженов и обеспечить им многодетность, в том числе потребуется организовать какой-нибудь благотворительный фонд планетарного масштаба для выплаты лотолианским семьям ежемесячных детских пособий. Эзри даже как-то легче на душе стало, что никакой утайки и махинаций, в глаза другу можно вновь смотреть смело и спокойно. Подталкивать взрослых к браку, сами разберутся, но обвенчать Коллинзов, так сказать, стоит обязательно. Как Канан предвидел и Эзра предполагал, Гера получила миссию по координатам в ядре и одобрение выдачи запрошенных чип-кубиков с 1000 кредит-карт с лимитом на миллион. Добираться от Лотала около недели, однако обратный путь запланировали через Охс 3210, 3 и станцию Джанкфорд, а это еще плюс неделя к обратной дороге, не считая остановок в дюжине крупных миров перлимианского ТМ для оплаты и вывоза посреднических закупок и ювелирного лома, а еще времени на то, чтобы посетить Корусант, расположенный всего лишь примерно в часе гипера от заданной системы. Бриджер сократил свою программу до минимума. Трижды в день физподготовка и медитации, дважды занятия с Сабиной, нудные лекции Сателя морали с нравственностью до философии джедаев, практика силовой ковки с Кананом для изучения монолитной кристаллизации с помощью уникального и пока еще безымянного лотельского кайбер-хрусталя, внимание пилотскому опыту Геры в части применения таблиц для грубой оценки времени перелета гиперпространстве с впитыванием могущих пригодиться сведения о секторах внешнего кольца, развлекательно-познавательные игрушки в компании с Зебом. Также изучение связи двух половинок кайбер-кристалла с развитием навыков удаленного использования силовых приемов и попыткой понять таки женский пол хотя бы изнутри, так сказать. Кипуче деятельный Эзра тайно от экипажа призрака готовил еще бочонки всяких чернил и рулоны разномастной фольги, чтобы двухсерийные выпуски обычных теневых и усиленных клонов до упора мазюкали известные фуиндзюцу, набивая руку и собирая статистику. Да, медитации вместо сна. Очередным утром пробил час прибытия в лазурный сектор ядра, конкретно в систему Эксум, тепереча всеми пролетаемую безостановочно. Когда-то тут на четвертой орбите висела огромная 16-километровая глобула Анаксис, в седом прошлом галактике успевшая побывать защищенным центром Лазурной империи. Во времена войн клонов население тут числилось всего 500 000 000, планета и ее укрепления служили важным опорным пунктом обороны столичного Корусанта от сил сепаратистов. Во младенчестве империи на Анаксис произошел глобальный катаклизм, превративший планету в пояс астероидов. Информации об этой катастрофе кот наплакал. Зато из сведений Фалкрама выходило, что на некоем планетоиде ПМ-1203 сохранился форт Анаксис, уцелевшая база Великой Армии Республики.